Дверца распахнулась, и нашим глазам предстала еще более ужасающая картина. В полумраке мы увидели обнаженные колени, лежавшие на спине изнасилованной женщины. Во лбу и оголенной груди зияло несколько пулевых ранений. Стремясь побыстрее избавиться от чудовищного зрелища, я быстро прикрыл дверцу. Но когда дверца почти закрылась, мне показалось, что за ней что-то шевельнулось. Я заглянул внутрь в сторону движения. От моей головы отшатнулась и спряталась в темноту угла детское тельце. Девочка лет двух сидела слева от матери, оттопырив в сторону повернутую вверх ладошку. Середина ее была темно-красной. Говоря успокаивающие, ласковые слова, я попытался взять девочку на руки, но она тут же стала пугливо и настойчиво прятаться, забиваясь все дальше в угол. Когда же я все же вытащил девочку наружу, то увидел простреленную насквозь ладошку и застывший страх в ее широких открытых глазах. Значит, насильники расстреляли женщину и выстрелили в сидящего рядом ребенка. Видно, девочка успела ускользнуть за притолоку, и пуля попала в ладошку. Поднял ребенка, держу на руках и не знаю, что с ним делать. Как, куда определить сироту? В домике нет ни одной живой души, и населенных пунктов поблизости нет. Городок Дад, в котором располагается штаб нашего полка, километрах в 10 позади нас. Пока перевязывал девочке ладошку, пришел посыльный из штаба полка. Помню его фамилию, Копейкин. Передал девочку на руки Копейкину и сказал: «Девочку отнесешь в Дад, отдашь кому-нибудь из местных жителей». «А если не возьмут?» «Посади на стол в каком-нибудь побогаче домике и уходи. Пусть они о ней заботятся, она же мадьярка. Нам, к сожалению, девать ее некуда». На следующий день мы все же выбили немцев из траншеи. К счастью, на гаубичную батарею подвезли бризантные снаряды. В ходе дальнейшего наступления мы освободили на той же трассе точно такой же домик, как недавно нами покинутый. В нем проживали две пожилые женщины. На моем плохом немецком я все же выяснил, кто проживал в том злополучном доме. Оказалось, что там жил местный фермер с женой и маленькой дочкой. У него проживало несколько русских пленных. Как они попали на ферму, старушки не знали, но фермер кормил их, а они на него работали. Так и осталось для нас загадкой, что за трагедия разыгралась той ночью, перед самым нашим приходом в домике у дороги. Мы увидели лишь тела 10 зверски убитых и изуродованных людей и девочку с простреленной ладошкой. Решила мгновение. Город Комаром на Дунае мы взяли сходу, вернее, сбегу. Мы буквально вбежали вместе с отступавшими немцами в улицы города. Стреляли друг в друга на бегу, но так как они вынуждены были оборачиваться, а мы строчили из автомата вперед, то у нас получалось прицельнее. Когда добежавшие до реки немцы бросились в воду, мы продолжали по ним стрелять, как в кинокартине «Чапаев» стреляли беляки по уплывавшему вместе со своими красноармейцами Чапаеву. Редко кому из немцев удалось доплыть до левого берега Дуная, к чешскому городу Комарну. Стало быть, город Комаром мы заняли сходу и понеслись на Вену. Но тут нам встретился небольшой венгерский городок Гьер, который немцы хорошо укрепили и решили стойко оборонять. У них полного профиля траншеи, пулеметы и пушки на прямой наводке, все хорошо замаскировано. А у нас, как обычно, остатки стрелкового полка, сведенные в батальон неубиваемого Морозова, домой арт-дивизион из 3 батарей. Ни танков, ни пушек нам дополнительно не дали. Ранним утром 30 марта, за полчаса до атаки, ко мне обратился Морозов. «Спасибо тебе, что своими пушками помог мне Комаром взять. Теперь будь другом, помоги с Дьером. Без тебя не сумеем одолеть». Привык Иван рядом толкового артиллериста иметь. «Что ж, чего не сделаешь ради старого друга, и в огонь вместе с ним побежишь!» Итак, усиленный пушками батальон Морозова готов к атаке, и я, как в былые времена, нахожусь рядом с ним, только теперь у меня не одна, а 3 батареи. Орудия прямой наводки и пулеметы врага я своими снарядами уже уничтожил. Следующий артналет по немецкой траншее. Сделано. И пехота Морозова поднимается и бежит вперед. Бежим в центре атакующей цепи, и мы с комбатом. Тут открывает огонь уцелевший вражеский пулемет. Короткая команда телефонисту. Он поспешает вместе со мной, и прилетевшие снаряды уничтожают огневую точку. До немецкой траншеи остается 200 метров. Переношу огонь с траншеи дальше, на крайние домики. Немцы не выдерживают нашего натиска. Оставшиеся в живых выскакивают из траншеи и бегут вглубь своей обороны. С флангов их косят наши станковые пулеметы и ружейно-автоматный огонь атакующих солдат. Мы с Морозовым иногда вырываемся 40 метров вперед, чтобы солдаты видели нас и не мешкали. От меня не отстают разведчик Карпов и связист Штанский. Катушка кабеля разматывается с плеча телефониста, и я могу в любую секунду вызвать огонь своих батарей. Между нами и отступающими немцами расстояние сократилось до 100 метров. Стрелять по ним снарядами опасно, осколки будут своих поражать. Между тем немецкая пехота миновала какие-то нарытости грунта. Оказалось, это зарытые в землю вражеские зенитные пушки. Их 6 штук, расстояние между ними 30 метров. Из-за брустверов окопов торчат только их тонкие, как ломы, орудийные стволы. Мы их не сразу заметили, да и не сообразили, что это зенитки. Но вот они в упор ударили по нашей наступающей цепи. Сильный и частый треск автоматических пушек сначала испугал нас, но наступательный порыв был столь велик, что мы продолжали дружно бежать вперед. Снаряды этих маленьких пушек, маленькие с небольшую морковку, при стрельбе по низколетящим самолетам они очень эффективны, а вот по пехоте не очень. Взрываются эти снарядики только при ударе о препятствие, и мы не видим их поражающего действия. Они пролетают между нами, изредка взрываются у ног, не повреждая даже сапог. От частой стрельбы зениток упали всего только 2 или 3 из наших пехотинцев. Я поразить зенитки снарядами не могу, по своим попадешь. Продолжаем неистово бежать прямо на стреляющие в нас малокалиберные пушки. Когда до пушек остается 40 метров, зенитчики не выдерживают и, соскакивая с сидений, бросаются бежать вслед за своей пехотой. Нам захотелось из немецких пушек ударить по их хозяевам. Самые быстрые из нас — Морозов, я, мой разведчик Карпов и еще какой-то молодой пехотинец — вырвались вперед и устремились к брошенным немцами пушкам. Мне пришлось бежать немного наискосок, поэтому пехотинец опередил меня. Но мы все 4 почти одновременно вскочили в сиденье наводчиков. Я быстро развернул пушку на 180 градусов, ухватился за рукоятки турели. А на что нажать, чтобы выстрелить, никак не найду. Нет нигде спуска у рукояток, и все. Потом догадался взглянуть под ноги и увидел педаль под правой ногой, с которой от частого нажима немецкого сапога стерлась заводская краска. Обрадовался несказанно. Нацеливаю ствол в спину убегающих хозяев пушек и только в нетерпении занес ногу над педалью, чтобы поскорее нажать на спуск, как справа раздался оглушительный взрыв, и вся соседняя зенитка окуталась черным дымом. Меня будто молнией поразило. В мгновение понял, что пушки заминированы, и моя нога, готовая нажать на педаль, автоматически подскочила и замерла. Смертельный ужас охватил меня. На лбу выступил пот. Рот приоткрылся. Глотаю воздух. Поднял глаза, чтобы еще раз взглянуть на соседнюю пушку, а на ее месте ничего. В следующий миг мое внимание привлек приоткрытый металлический кармашек на броневом щитке пушки. Из него торчал уголок тротиловой шашки. Вот она смерть, приготовленная и мне. В горячах выхватил спрятанный в кармашке брусок тола и отбросил его подальше в сторону. Страх от только что пронесшейся надо мною смерти не отпускал. Никак не могу успокоиться. Хотя эти переживания длились всего несколько секунд, еще не успели скрыться за домами немецкие зенитчики, а мне казалось, что минула целая вечность. Для нервной разрядки выпускаю по убегающим фашистам длинную очередь из зенитки И только после всего этого до меня доходит, что своей жизнью я обязан молодому резвому пехотинцу, который опередил меня на десятую долю секунды, буквально за мгновение до меня нажал на роковую педаль и погиб. Взлетел на воздух вместе с заминированной пушкой, а я остался жив. С горечью посмотрел я еще раз на пустое место, где только что стояла пушка, и на месте наводчика сидел молодой пехотинец. Вечная память тому парнишке. Кто-кто, а уж я-то никогда его не забуду. Хоть я и не повинен в его погибели, но получилось так, что своей смертью он спас нас с комбатом и моего разведчика. Мы задержали роковое движение и остались живы. Опереди я его, он бы жив остался, может и ненадолго, всего до следующей атаки. Адьер мы взяли. Удивились, как это так? К чистой окраинной улице городка сразу же примыкает такое же чистое поле озимой пшеницы и никакого хлама, мусора у крайних домиков. Но особо любоваться было некогда. Вслед за убегавшими немцами мы помчались дальше, на Вену. Глава 20. Комбат — это командир батальона. Я преклоняюсь перед фронтовиками, партизанами и тружениками тыла. Все они внесли свой посильный и непосильный вклад в нашу победу. Тяжело, опасно и страшно было воевать, работать и жить. Многие, очень многие погибли на войне, отдали свою жизнь ради победы над фашизмом. Все мы перед ними в неоплатном долгу. И все же среди воевавших на первое место я всегда ставлю тех, кто поднимался под пули врага в атаку. С чем можно сравнить тот миг, когда человек, готовый расстаться с жизнью, преодолевая страх, поднимается с земли под пули осколки, вскакивает, чтобы бежать по пространству, насквозь пронизанному смертоносным металлом. И все это происходит в страшном грохоте, шуме, визге, трескотне и шипении. Стонут умирающие, детскими голосами кричат солдаты-малолетки. Страшно, а подниматься с земли под пули надо. Товарищи твои уже поднимаются. Не поднимешься, испугаешься. Поднимут силой, а то и пристрелят, как труса и предателя. А если с первого раза атака не удалась, не добежали до немецкой траншеи, более половины погибло. Остальные один за одним уткнулись в землю. Кто ранен, а кто и невредим, живые отползают назад на исходные позиции и, отдышавшись, снова поднимаются в атаку. Но теперь страшно не только оторваться от земли, страшно бежать по полю, усеянному телами твоих же павших товарищей. Припал к земле после перебежки и утыкаешься в эти еще не остывшие тела, снова вскакиваешь и снова сломя голову несешься вперед. Надо, пока тебя не убило, успеть добежать до заветной цели, немецкой траншеи, а там тебя тоже не в объятия берут, а штыком встречают, автоматной очередью. Надо еще успеть первым выстрелить, ударить прикладом, суметь увернуться от пули, штыка противника. А если тебе еще раз повезет, и ты не окажешься на дне траншеи среди убитых и раненых, по которым топчутся сапогами, бьющиеся не на жизнь, а на смерть озверевшие враги, да если ты, наконец, осилишь противника, завладеешь его траншеей, дело будет сделано. Маршал Жуков, самый бывалый из всех солдат войны, так сказал в 70-м году в интервью журналисту Пескову. «С командного пункта я много раз видел, как молодые солдаты поднимаются в атаку. Это страшная минута — подняться в рост, когда смертоносным металлом пронизан воздух. И они поднимались. Впереди был только немецкий блиндаж, извергавший пулеметный огонь». Обычно солдаты, услышав призывное, страшное, зловещее и угрожающее слово командира «Вперед!» вскакивали с земли и бежали под пули на немцев. Но бывало и так. Командир подал команду. Одиночки вскочили. Их скосила пулеметная очередь. Остальные медлят, лежат, не поднимаются. Тогда командир бежит с поднятым вверх пистолетом вдоль цепи. Надрывается, кричит, угрожает, приказывает, а то и хватает за шиворот. Поднимает одного, другого и бежит вместе с ними вперед. Да... Трудно солдату подняться и бежать под пули в атаку. но еще труднее командиру поднять людей на смерть, когда он в полный рост мечется по цепи в смертоносном пространстве, не думая о собственной жизни. Командир взводов, да и рот, гибнут вместе с бегущими рядом солдатами в первой же или во второй атаке, кому как повезет. Часто гибнет и командир батальона. И тогда оставшийся в живых счастливчик, один из трех командиров рот, а то и взводный, берет командование батальоном на себя и продолжает атаку. Он сам себя провозгласил комбатом и будет им, пока его не убьет. Поднимать других в атаку — это пострашнее, чем самому подняться. Да к тому же это еще и ответственность. И не только перед теми, кого поднимаешь, но и перед начальством, и перед законом. Как артиллерист, связанный телефонным кабелем с далеко стоящей в тылу батареей, я поддерживал пехоту огнем своих орудий во время атаки. При подготовке к атаке я лежу на земле рядом с комбатом, жадно выискиваю цели у немцев и своими снарядами уничтожаю их. Потом вместе со своим телефонистом бегу в рядах атакующих. Я не стреляю из автомата, как они, а во все глаза смотрю на немецкую оборону. Замечу пулемет. На несколько секунд задержусь. Связь уже готова. Телефонист подключил аппарат. Подаю команду на батарею, и мои снаряды крушат немецкий пулемет. Комбат тоже ищет стреляющие огневые точки врага. Как только заметит, сразу показывает мне. И я уничтожаю зловредных носителей смерти. Комбату нравится, когда артиллерист у него под боком. Защищенно чувствуют себя и пехотинцы, когда я рядом. Другие же артиллеристы, в соответствии с уставом, обычно устраиваются где-нибудь повыше, на пригорке, позади пехоты. Они тоже выискивают цели и тоже уничтожают их. Но такому поддерживающему батальон и не может показать рукой, обнаружившую себя стрельбую цель. Она быстро умолкает и снова не видна. А по телефону никогда не успеешь, да и не сумеешь указать огневую точку. Безусловно, с точки зрения личной безопасности, мне выгоднее было бы находиться сзади батальона, а не рядом с комбатом. Но так как я уж привык воевать, потому комбаты всегда и бились за меня перед начальством. Каждому хотелось, чтобы его поддерживал именно я.